спросил Лювиньи, внимательно вглядываясь в авантюриста. «Да, я ненавижу его и хочу мстить», — с мрачной энергией ответил граф Мабрей. «А ведь вы почти из его дома. Ведь вы, кажется, были шталмейстером при дворе его брата Жерома Бонапарта, которого он имел смелость сделать королем Вестфалии. Сделать такого шута горохового королем, ну не насмешка ли это?» «А, так вы, значит, слышали мою историю», — сказал Мабрей. «О, это самое банальное приключение. Королева проявила ко мне известную благосклонность, а Жерому это не понравилось. Он сообщил о своей супружеской неудаче брату. А тот, вместо того, чтобы посмеяться и посоветовать несчастному мужу философское спокойствие, необходимое в подобных случаях, решил стать мстителем за честь Жерома. Я был как раз накануне назначения на высшей степени выгодную должность комиссара у испанской границы. Наполеон разорил меня одним росчерком пера. Он вычеркнул мое имя из доклада о назначении на место и строго-настрого приказал никогда не упоминать ему обо мне. Мне думается, что он сам приревновал меня. У него были определенные намерения на королеву Вестфальскую. Бедная Екатерина Вюртембергская, как мне жалко ее! Положив на месте проклятого корсиканца, я хочу отомстить также и за нее. Маркиз, я сгораю от нетерпения предложить нашим принцам всю свою энергию и ненависть. Я помогу вам, но будем осторожны. Так до свидания, до завтра. До завтра. Господи Боже, Маркиз, благодаря счастливой случайности, которая так неожиданно свела нас с вами, я уже не нахожусь сегодняшний день таким отвратительным. Так вы прощаете римскому королю его рождение? Римскому королю? О, черед дойдет и до этого королька, пусть только он попадет в мои руки. Вы убили бы его? Спросил Лювиньи, на которого произвел сильное впечатление мрачный тон заявления Мобрейля, сопровождаемый свирепым блеском глаз. И, словно охваченный заранее жалостью к маленькому королю, он прибавил: «Ребенка, вы, значит, не отступаете ни перед чем? О, вы ужасный человек!» «Говорят, что так», — ответил злодей, польщенный этим замечанием, словно комплиментом, а затем пробормотал с жестокой улыбкой: «Ребенок вырастет. Было бы безумием убить льва и оставить в живых львенка до завтра. И постараемся провести агентов-корсиканца». Через 5 дней после этого соглашения Мабрейль, по рекомендации маркиза де Лювиньи, был допущен графу де Прованс, которому впоследствии история дала имя Людовика XVIII. Будущий король Франции жил в Англии, в элегантном поместье в графстве Бекингем. Там он ждал, хотя и без особенной надежды, чтобы Франция раскаялась в своих революционных заблуждениях, прогнала узурпатора и вернула ему, Людовику Станиславу Ксавье, графу де Прованс, корону его брата Людовика XVI. Но ему так часто нашептывали на ухо слова одобрения. Он видел столько разочарования и безнадежной усталости в окружавших его лицах, что теперь очень рассеянно и вскользь выслушивал редкие предсказания будущего возвращения в Тюильрийский дворец.